Глава 9. Агенты АМБ конвоировали карету с преступником-принцем во дворец короля. Рядовое задание, не обещающее дополнительных сложностей, поэтому никто из шпионов не был готов к внезапному нападению. Сначала ампула со снотворным зельем прилетела точно в шею агенту, правящему лошадью. Он мгновенно уснул и сполз с козел. Тут же из кустов выскочили Ганзель и Гретель с магическими пистолетами. «Всем стоять! Это ограбление!» — крикнул Ганзель. Гретель удивленно посмотрела на брата. «Тьфу ты!» — смутился он. «Похищение!» Агенты вышли из кареты с поднятыми руками. Ганзель помахал им рукой и начал связывать. Гретель же забралась в кузов и отключила магическую ловушку, чтобы освободить Рагнара. «Мы узнали, кто на самом деле заколдовал принцессу», — тараторила она, развязывая веревку. «Нужно расстроить свадьбу!» «Вот как!» — обиженно насупился принц. «Теперь ты мне веришь?» «Поблагодаришь после того, как женишься на принцессе», — также недовольно ответила Гретель. «Чего ты всегда и хотел?» На секунду они встретились взглядами, но тут же отвели глаза. «И какой план?» — деловито осведомился принц. Гретель хмыкнула. «Колдовать не разучился?» Рагнар возмущенно засопел. Они были готовы снова начать припираться, но тут появился Ганзель с бумагами, которые он прихватил из пещеры. «Судя по этим записям, Асфальд хочет вернуть ведьм в наш мир», — сказал он. «Но тут не говорится, где и когда». Рагнар взял чертежи и стал внимательно их изучать. «Заклятие призыва!» — вдруг понял он. «Оно сработает лишь в том же самом месте, где ведьмы были заключены». Гретель судорожно вспоминала, что агент Мачеха рассказывала им о пленении сестер Халим. «Где же это было?» «Тронный зал короля!» — догадалась она. «Свадьба вот-вот начнется!» — ахнул Ганзель. Брат с сестрой переглянулись и бросились в кусты, где спрятали волшебные мотоциклы. К одному из них был привязан карабас, который так и болтался в воздухе нелепым воздушным шариком. «Асфальда не интересовала ни принцесса, ни корона!» — на ходу размышляла Гретель. «Это был хитро продуманный план, чтобы проникнуть во дворец и провести ритуал!» «Нужно спешить!» — кивнул Рагнар. «Если ведьмы вырвутся на свободу, их больше никто поймать не сможет!» Прыгнув на мотоциклы, друзья умчались в сторону дворца. «Удачи!» — крикнули им вдогонку связанные агенты. Во дворце полным ходом шла подготовка к свадьбе. Асфальд играл тут первую скрипку. Он суетился в тронном зале, расставлял колонны причудливого вида и чертил на полу загадочные символы. «Что это все такое?» — заинтересовался король. «Ничего особенного», — ответил граф, невинно хлопая глазами. «Простенькая свадебная традиция моей семьи». Правитель довольно кивнул. «Выглядит весьма элегантно». В это время принцесса Аннет примеряла в своих покоях свадебное платье. Ее мать пребывала в полном восторге, а вот сама девушка без конца хмурилась. «Мама, я совсем не уверена, что люблю Асфальда», — наконец решилась сказать она. «Не переживай», — успокоила ее Кларисса. «Поцелуй истинной любви никогда не лжет. Значит, вам суждено быть вместе». В комнату заглянула служанка и радостно объявила. «Ваше высочество, все готово!» «Пора!» — просияла Кларисса. Принцесса бросила полный сомнения взгляд в зеркало, вздохнула и пошла следом за матерью. Периметр дворца охраняли гвардейцы короля и целая армия агентов АМБ. Мимо них и муха бы не пролетела. Поэтому они сразу заметили странный объект, приближающийся к главным воротам. Это был огромный воздушный шар в виде косматого здоровяка. Он что-то мычал и бешено вращал глазами. «Смотрите, вторжение!» — переполошились стражники. «Тревога, тревога, вторжение!» Они гурьбой бросились ловить летающего карабаса, как и рассчитывали Гретель, Ганзель и Рагнар. Воспользовавшись общей суматохой, друзья незамеченными прошмыгнули во дворец и направились прямиком в тронный зал. Свадебная церемония тем временем уже началась. Пышно наряженные гости с восхищением наблюдали, как юная невеста идет к алтарю, где ее ждал жених. Король и Кларисса на почетных местах утирали слезы умиления. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы связать принцессу Аннет и графа Асфальда священными узами брака», — торжественно произнес священник. Все взгляды были обращены к нему, поэтому никто не обратил внимания на три тени, скрывающиеся за колонной. «Все готово?» — тихонько спросила Греттель. Рагнар показал коврик с начерченными магическими символами. Девушка довольно кивнула. «Греттель, знаешь, я...» — вдруг заговорил Рагнар. «Мне неинтересно». Оборвала его Греттель и стала подбираться к Асфальду. Принцу оставалось только последовать за ней. «Если кто-либо имеет возражение против этого священного союза», — продолжал тем временем священник, — «пусть говорит сейчас или замолчит навечно». И тут из тени решительно вышел Ганзель. «Уху!» — крикнул он. «Эй, там! Я вообще-то против!» К нему бросилась толпа агентов. Этого переполоха оказалось достаточно, чтобы Рагнар незаметно постелил коврик с рунами возле Асфальда. Он кивнул Греттель. Теперь дело было за ней. «Асфальд!» — крикнула девушка и выстрелила. Граф успел ее заметить, поэтому увернулся от пули и встал точно на магический круг. «Давай!» — скомандовала Греттель. Рагнар взмахнул руками и выкрикнул заклинание. «Лжец Оростум Носус!» Графа накрыло волшебной вспышкой, но он остался невредимым. А вот Греттель и Рагнара тут же скрутили агенты АМБ. «Выведите их отсюда немедленно!» — приказал король. «Стойте!» — крикнула Греттель. «Это Асфальд заколдовал принцессу!» «Что за вздор?» — возмутился король. «Где доказательства?» — спросила агент мачеха. «Спросите у него сами!» — предложила Греттель. Король удивленно вскинул бровь, но все же послушался. «Граф Асфальд, это вы заколдовали мою племянницу?» «Нет, вы что, не говорите ерунды!» — без запинки ответил граф. И тут его нос вырос на несколько сантиметров. Толпа гостей дружно ахнула. «Что с ним?» — удивился король. «Заклятие правды!» — объяснил Ганзель. «Я о нем знаю», — кивнула агент мачеха. «Если он будет врать, нос вырастет еще больше». Принцессу этот эксперимент явно заинтересовал. «Ты меня любишь?» — спросила она. «Всем сердцем», — мгновенно ответил Асфальд. Нос прибавил еще несколько сантиметров и теперь уже напоминал большую морковку. «Ты ел в детстве козявки!» — крикнул кто-то из толпы. Граф обиженно мотнул головой. «Нет!» Морковка на лице Асфальда сразу же выросла до размера небольшого кабачка. «Фу!» — прокатилось по залу дружное неодобрение. «А чужие?» — снова крикнул кто-то из гостей. «Нет!» — запротестовал граф. И снова нос пустился в рост. «Фу!» — послышалось в два раза громче. Агент-мачеха повернулась к королю. «Ваше Величество!» — тот понятливо кивнул. «Сейчас же задержать негодяя!» — приказал он гвардейцам. Стража отпустила Греттель с Рагнаром и бросилась к Асфальду. «Вы опоздали!» — крикнул он и вскинул руки, чтобы сотворить заклятие. «Портала демонус свободум!» Пол под ногами гостей вспыхнул. Символы и колонны, подготовленные графом, завибрировали и выпустили лучи магии, а Асфальда закрыл магический барьер. «Остановись!» — закричал король. «Что ты делаешь?» «Когда вы изгнали ведьм Халем, моя семья, служившая им, потеряла все», — насмешливо объяснил граф. «И настало время нам вернуть утраченное». В магическом кругу возникли призрачные силуэты трех сестер. Постепенно они обретали форму. «Ведьмы!» — испугался король. Агент-мачеха схватила правителя за руку и потащила за собой. «Нужно уходить, скорее!» Ганзель бросился к принцессе. «Идемте, я должен вас увести», — сказал он ей. «Осторожнее!» — ахнула Аннет и оттолкнула юношу. В следующее мгновение туда, где стоял Ганзель, рухнул обломок колонны. «Я останусь!» — твердо сказала несостоявшаяся невеста. «Я помогу!» — юноша согласно кивнул. Ведьмы становились все более осязаемыми. У одной уже была настоящая рука, у второй — нога, а у третьей практически материализовалась голова. «Работает!» — обрадовалась Бастинда. Гингема торжествовала. «Скоро наши тела снова станут целыми, и к нам полностью вернется вся магия!» Велина кровожадно усмехнулась. «А пока...» Она схватила ближайший канделябр и с хохотом запустила им в Гретель, которая пыталась пробиться к Асфальду. Ее сестры оценили идею. Они тоже стали подбирать посуду и другую утварь и швыряться в противников. Пока все были заняты битвой, Рагнар успел начертить на полу новые магические символы и заключить их в круг. «Портала демону затворум!» — выкрикнул он. Волшебное свечение мгновенно ослабло, а ведьмы снова начали таять. «Нет!» — закричала Гингема. «Он закрывает портал!» В отчаянном порыве Бастинда собрала всю свою магию и взмыла к потолку. Она спикировала на Гретель, схватила ее и швырнула за защитный барьер Асфальда. Граф тут же вылетел из-за волшебной ширмы, будто его выплюнули, и растянулся на полу. Гретель лупила кулаками по магической стене, но пробить ее была не в силах. Она оказалась в ловушке. «Рагнар, если ты закроешь портал, то она исчезнет вместе со мной и моими сестрами!» С угрозой произнесла Гингема. Гретель обреченно взглянула на принца. «Закрывай!» — кивнула она. «Пожалуйста, пойми, я не женился бы на принцессе», — сказал вдруг юноша. «Мое сердце бы мне не позволило». Он сделал магический пас руками, и его ударил луч света, вмиг превратив в бестелесного призрака. Барьер перед Гретель исчез. «Нет!» — хором закричали ведьмы. Но было уже поздно. Ослепительная вспышка света вобрала в себя магию, а потом все стихло. Ведьмы растворились в воздухе вместе с Рагнаром. «Нет!» — всхлипнула Гретель. В тронный зал вбежал король в сопровождении Кларисы и главы АМБ. «Все кончилось?» — спросила агент-мачеха. «Ведьмы исчезли», — кивнул король, настороженно озираясь. Кларисса бросилась к принцессе. «Доченька!» — запричитала она и крепко-крепко обняла Аннет. Гензель рывком поставил Асфальда на ноги и передал агентам АМБ. «Уведите его!» — приказала агент-мачеха. Графа потащили из зала. «Ты его больше никогда не увидишь!» — крикнул он Гретель и разразился злодейским хохотом. Девушка отвернулась, чтобы никто не увидел ее слез. И тут за спиной кто-то с грохотом рухнул на пол. Гретель обернулась и увидела Рагнара. Позабыв обо всем, она бросилась к принцу и крепко обняла. «Как ты? Что ты?» — бормотала она. «Я думала, что потеряла тебя навсегда». «Оказывается, заклятие перемещения не рассчитано на четырех человек», — рассмеялся Рагнар. «Меня помотало и выплюнуло обратно. Довольно больно». Тут Гретель поняла, что все еще держит принца в объятиях, и смущенно отстранилась. К ним подошел король. «Рад, что с тобой все в порядке», — сказал он, пожимая руку принцу. «Уговор есть уговор. Рука принцессы твоя. Благодарю, Ваше Величество», — проговорил Рагнар. «Но я намерен отказаться». Тут он бросил быстрый взгляд на Гретель и тихонько добавил. «По личным причинам». «Что?» — ахнул король. «Да ты шутишь. Но за кого мне теперь ее выдавать?» Гретель тихонько кашлянула, привлекая внимание. «Ваше Величество, может, вам не стоит выбирать за принцессу, кто ей подойдет?» — предложила она. «В конце концов, вы уже ошиблись дважды. Может, стоит позволить ей самой творить свою судьбу?» Лицо Аннет просияло. «Но кого она выберет?» — изумился король. «Не знаю», — пожала плечами принцесса. «Да мне и не надо решать прямо сейчас», — она улыбнулась Гретель и уверенно сказала. «Но я точно знаю, что хочу вступить в АМБ». «Так тому и быть», — довольно кивнул король. «Агент Аннет, мне нравится, как это звучит!» «Ура!» — закричала принцесса. «Ура!» — хором гаркнули все агенты в зале и захлопали в ладоши. Рагнар взял Гретель под руку и отвел в сторону. «Да, давно я так не сражался», — рассмеялся принц. «И я», — кивнула Гретель, но тут же спохватилась. «А вообще у меня каждый день такие схватки. По выходным, так и по две в день». Рагнар с улыбкой покачал головой, а потом притянул девушку к себе и поцеловал. Зал снова взорвался аплодисментами. Ободренный успехом сестры на любовном фронте, Ганзель подошел к принцессе и немного смущенно сказал: «Принцесса Аннет, если вам понадобится какая-то помощь в учебе в Академии АМБ, я почти всегда свободен по вечерам, где-то в часы ужина». «О, правда?» — зарделась девушка. Ганзель незаметно вытащил из кармана ленту из дамских платочков и выбросил за спину. «Я знаю одно уютное маленькое кафе возле кампуса», — сказал он. «И в нем есть кабинка на двоих, освещенная свечами, Энни. Можно же звать вас Энни». Принцесса робко кивнула. Вот так закончилась особо опасная миссия самых знаменитых агентов АМБ. Зло повержено, добро торжествует, королевство снова спасено. Все именно так, как и должно быть. Конечно, пока остается загадкой, как сложится судьба наших героев. Сможет ли прекрасная Аннет покорить ветреное сердце Ганзеля? Он ли ее истинная любовь? И будут ли счастливы Гретель с принцем Рагнаром? Лишь одно мы знаем наверняка. Это далеко не последнее их приключение. Самое интересное еще впереди. Читала Галина Нечаева.